Григорий Родственников. Новогодний подарок. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Бодро продекламировал мне знакомый врач со скорой, подмигнул и заговорчески прошептал: «И это действительно так, я сам убедился». Заметив мою скептическую усмешку, он торопливо заговорил: «Ты погоди смеяться, я не шучу. Со мной несколько лет назад произошел удивительный случай, я бы даже сказал мистический. Декабрь выдался не лучше нынешнего, если не хуже. Грязь, слякоть, сырость. А у меня как на грех галоши порвались. Размерчик у меня, сам видишь, дефицитный, 46-й растоптанный. В магазине мне одна грубая продавщица так и сказала: на слонов галош нет. Все, думаю, приплыли. Ботинки промокают, ноги мерзнут, тут и до воспаления легких недалеко. До Нового года несколько часов осталось, а у меня настроение ниже среднего. Езжу на вызовы, уколы делаю, а сам чувствую, что коварная болезнь от мокрых ног в мой организм проникает, и такая меня тоска взяла, хоть волком вой. Шмыгая носом и хлопая слезящимися глазами, я позвонил в очередную квартиру. Вхожу и вижу: лежит на диване натуральный Дед Мороз. В красном тулупе, в валенках, бородище белое, нос багровый. Нос ясно, отчего багровый. Везде по рюмашке подносят. Это ж какое здоровье иметь надо, с завистью подумал я. Дед лежит и стонет. Рядом гигантский мешок с подарками. Радикулит дедушку разбил. Оно и понятно. Попробуй такой баул на спине потаскать. У кого хочешь, радикулит будет. Взялся я деда лечить. Без ложной скромности скажу: мастерство не пропьешь. Уже через полчаса больной выпрямился, а вскоре и заплясал от радости. Спасибо, говорит, мил человек, проси у меня чего хочешь. Ну я и ляпнул: давай, мол, галоши 46-го размера. Вижу, Дед Мороз опечалился, в затылке поскреб, руками разводит. Нет, говорит, у меня сейчас такого подарка, не захватил с собой. Я и не сомневался, что нет, я уже давно большой, чтобы в сказки верить. Попрощался я с ним и пошел. А Дед Мороз меня догоняет и говорит: погоди, добрый молодец, не горюй, будут тебе галоши на Новый год. А пока вот возьми, и протягивает мне леденец на палочке. Точь в точь, как в моем детстве, красный петушок. Сел я в машину, еду, посасываю леденец, а сам думаю: жаль, что Деда Мороза не существует. Приезжаю на подстанцию, а диспетчер на меня с усмешкой поглядывает и спрашивает: с тобой все в порядке? Нет, говорю, не в порядке, чувствую, заболеваю. Оно и видно, даже галоши забыл. Какие галоши? Удивился я. Твои галоши. Ты их рядом с диспетчерской оставил. Мы их к твоему шкафчику отнесли. Издеваются, решил я. Все знают, как я расстраивался, что не смог купить галоши. Захожу в раздевалку и чувствую, как глаза мои сами собой вылезают из орбит. Действительно, рядом с моим шкафчиком стоят новенькие блестящие галоши. Хватаю их и бегом обратно. Не мои это галоши! Кто-то забыл, а вы их ко мне поставили. Не валяй дурака! Осадила меня диспетчер. Кроме тебя у нас никто галош не носит. Тем более 50-го размера. 46-го, машинально поправляю я, а у самого в ушах звучит голос Мороза: будут тебе галоши на Новый год. Чувствую, голова кругом идет. Сел на стол, галоши надеваю. Сидят, как влитые, мой размерчик. В тот год я, наверное, был счастливейшим из людей. Уже потом, запоздало проанализировав ситуацию, я решил, что это наши ребята со скорой сделали мне новогодний подарок. Стал осторожно расспрашивать. Нет, все недоуменно пожимали плечами. А кто-то даже сказал: ты что? Столько вызовов шло, не до тебя было. И потом, чем это ты такой особенный? Никому ничего не подарили, только тебе? Действительно, почему только мне? Может, потому что только я приехал на вызов к Деду Морозу? Вот такая волшебная история. Закончил мой знакомый, любовно оглядывая черные блестящие галоши. Сколько лет прошло, а им все с носу нет. Это была миниатюра Григория Родственникова «Новогодний подарок». Читал Василий Володич.